пуговиц, почти не скрывал смуглого тела и не оставлял сомнений, что под ним больше ничего не было надето. Она поставила серебряный кофейный поднос на столик у дивана. Пар поднимался от темно-коричневой ароматной жидкости, льющейся в чашке. «Вы можете выйти из-за стола и выпить кофе здесь», — сказала она. «Я обещаю, что ничего отцу не скажу». Он с улыбкой встал. «Что-то мне подсказывает, что вам можно верить». «Правильно». Она тоже устроилась на диване и протянула ему чашку. «Попробуйте». Он послушно отхлебнул и едва удержался, чтобы не сморщиться. Такой этот кофе был сладкий. Обычно он пил его вообще без сахара. «Достаточно сладко?» «Вполне». Дик постарался сохранить невозмутимое выражение лица. Лейла довольно улыбнулась. «Я люблю сладкий». «Очень вкусно». Она тоже сделала глоток. «Вы курите?» «У меня сигареты на столе». Он хотел было подняться. Она остановила его. «Я не такие имела в виду». «Ах, вот что!» «Иногда, но не во время работы». Лейла открыла небольшой серебряный портсигар, лежавший на подносе рядом с кофейником. «А может быть, на сегодня хватит работать?» Он взглянул на аккуратно свернутые папиросы. «Мне их Джабир дал», — объяснила Лейла. «У него самый лучший гашиш в мире. Скручивает папиросы специально для отца». «Я знаю». Она взяла папиросу и чиркнула спичкой. Когда пламя, вспыхнув, осело, поглотив серу, Лейла поднесла его к папиросе. Сделав несколько затяжек, протянула папиросу Дику. Он не сделал попытки ее взять. «Ну, смелей. Расслабьтесь. Работа подождет до утра». «Ладно», — сдался Дик, взял у нее из рук папиросу и затянулся. «Хорошо. То-то же», — Лейла снова забрала папиросу. «Знаете, вот теперь вы становитесь похожи на человека». Настала его очередь затянуться, и он ощутил легкое головокружение. «А на кого я обычно похож?» Она откинулась на спинку дивана. «На робота, серьезной, деловой, не улыбки. Ну, понимаете, о чем я?» «Я как-то об этом не думал. Редко кто задумывается о том, как выглядит со стороны». Она внимательно разглядывала его лицо. «Знаете, вы без очков становитесь гораздо более привлекательным». Она протянула руку и сняла с него очки. «Вот посмотрите теперь на себя в зеркало». «Совсем не обязательно. Я и так тебя знаю, бреюсь каждое утро». Она рассмеялась. «Как смешно». Он улыбнулся. «Разве?» Лейла кивнула. «Знаете, вы для американца не такой уж плохой. Я вообще-то их недолюбливаю, но вы другой. Может быть, от того, что ваши родители арабы?» Он молчал. Она неожиданно потянулась и поцеловала его в губы. Он растерялся, не зная, как на это реагировать, и как будто окаменел. Лейла заглянула ему в глаза. «Что случилось? Тебе не понравилось?» «Дело не в том», — смутился Дик. «Я ведь женат». «Знаю, но твоя жена теперь на другом краю земли. Разве это меняет дело?» «А разве нет?» Он еще раз затянулся дымом папиросы, и неожиданно голова перестала кружиться. Напротив, совсем прояснилось. У него было такое чувство, как будто оголились все нервы, усталости как будто бы не было. «Чего ты от меня хочешь? Скажи честно». Она смотрела на него в упор. «Я хочу все досконально узнать о делах отца, и ты можешь меня многому научить». «Я мог бы это сделать, не укладываясь с тобой в постель». Он не стал рассказывать, что Байдер поручил ему подогреть ее интерес к делу. Она не отвела взгляд. «Зато я хочу лечь с тобой в постель». Он потянулся к ней, но она перехватила его руку. «Погоди минуту». Подойдя к столу, она выключила лампу. Он следил за ней взглядом, и казалось ему, что она парит в воздухе, не касаясь пола. Лейла постепенно выключила весь свет, оставив горящим только один светильник в углу. Затем вернулась к нему и, стоя, медленно расстегнула пуговицы на халате, позволив ему соскользнуть с плеч и упасть к ногам. Он протянул к ней руки, и Лейла почти упала в его объятия. Дик жадно приник губами к ее рту. «Не торопись», — прошептала она.